Глава первая. Годовщина Свена. Лето 6420-го, 912-й год. Киев. «Гляди! Снова к Фарлафу воины скачут! Да все непростые, поди темники да тысяцкие!» Судачили промеж собой соседи воеводы варяжской дружины, когда мимо, взметая крепкими конскими копытами облачка снега и расшвыривая его заиндевевшие куски по сторонам, проскакивали именитые киевские дружинники в сопровождении своих стременных и охоронцев. «Никак стряслось, что?» — спросил один из зевак, отступая в сугроб, чтобы пропустить очередного конника. «Гляди, а то не сам князь ли пожаловал?» Второй указал рукой на ватагу из пяти всадников, сходу въезжающих в раскрытые с самого утра резбленные ворота добротных владений воеводы. Один из них, широкоплечий и статный, в дорогом облачении, едва спрыгнув с седла, сбросил с плеч бобровую шубу. Но тяжелые меха даже не коснулись избитого конскими копытами снега, а были тут же подхвачены ловкими руками молодого стременного. «Точно! Это он, сам князь Игорь!» — подтвердил второй киянин. «По важному, видать, делу собираются». Следом за верховыми к крыльцу терема подкатили небольшие, но искусно сработанные расписные сани. Возница, натянув вожжи, остановил крепкого конька, а скакавшие следом охоронцы спешились и помогли сойти молодой жене в роскошной собольей шубе и горностаевой шапке. «Так князь не сам, а с женой своею, княгиней Ольгой, пожаловал!» — продолжали судачить кияне. Седмицу тому воевода варяжской дружины Фарлав пригласил дорогих гостей почтить своим присутствием семейное торжество — полетье долгожданного внука. Это было важным событием, когда младенца показывают посторонним, ведь дети часто умирают до исполнения сего срока. Воеводу Фарлафа и его сына темника Айка князь Игорь уважал за смелость и верность, с которой они служили ему так же, как некогда отец Фарлафа Свен служил Рарагу. Суровые северные воины варяжской дружины всегда восхищали Игоря, являясь как бы противовесом материнскому началу в его натуре, поскольку ворожея и целительница Ефанда продолжала иметь большое влияние на сына, даже когда он стал взрослым. Правда, после женитьбы Ольга несколько оттеснила свекровь, а со дня смерти дядьки Олега Вещева мать стала еще более молчаливой, будто ушла в свои миры, никому кроме нее неведомые, где вела долгие разговоры с теми, кого уже давно нет в яви. Известие о смерти именитого дядьки для Игоря было столь неожиданным, что он долго не мог прийти к согласию с самим собой. С одной стороны, он всегда хотел быть самостоятельным, каким, по рассказам дружинников, был его отец Рарак, и таким же прославленным мирными и воинскими подвигами, как Олег Вещий. Однако, с другой стороны, он привык к постоянной, явной, а чаще более незримой защите опытных дядьки и матери. И вот теперь он один. Правда, мать из далекого Новгорода вернулась, да, видно, крепко переживает гибель родного брата, раз молвила, что в дела княжеские отныне не будет входить, и все теперь ему, Игорю, решать предстоит. Да, с дядькой Ольгом нелепо как-то получилось. Какая-то черная змея, выползшая из конского черепа. Мать даже толком и речь о смерти его не желает. Мрачнеет в раз и в себя уходит, будто в раковину прячется. Теперь все сам, и отвечать самому непривычно, и даже где-то тревожно, хоть и не юный отрок давно. Может, собрать сейчас вокруг себя верных изведывателей, как то было в обычаях Ольга? Да они могут начать указывать, что да как делать, скажут: «Вот, мол, дядька твой всегда так поступал и так, а он, ого-го, сколь опытен был, не тебе чета». «Нет, не стоит. Пусть своими изведывательскими делами занимаются, а в княжи им нечего соваться. Вот Айк, сравнительно молод еще. С ним можно и суровым быть, и приказать. Да и исполняет он все без возражения. Даже тогда, когда видно, что поручение ему не по нраву. И отец его, Фарлав, надежен и опытен». А вот Олег-младший верх привык держать, а сейчас, после смерти дядьки, может и вовсе на княжеский трон посягнуть, как его сын и наследник. Игорь крепко задумался. Кого же из друзей именитого дядьки стоит приблизить к себе, а кого нет? И чем более размышлял об этом, тем яснее понимал, сколь сложную ношу ему отныне предстоит взвалить на свои, в общем-то, во многом беспечные плечи. Он, наконец, осознал в полной мере, что прежняя жизнь закончилась, и возврата к ней больше никогда не случится, как не бывает возвращения умерших из Нави. Они могут приходить только во снах. А как поступать в яви, надо решать самому. Посему приглашение воеводы Фарлафа и темника Айка на веселый семейный праздник, Игорь, да и Ольга, которой скучно было сидеть целыми днями в тереме, восприняли с душевной отрадой. Когда Игорь с Ольгой, разрумяненные сморозцы, вошли в большую хоромину, все присутствующие встали, встречая княжескую чету радостными приветственными возгласами. Рыжеволосый малец с внимательными, похожими на рысьи очами, еще не твердо, но деловито перебегал от одного воина к другому, тянул ножны меча или кинжала, а то и всем на потеху вцеплялся своими крепкими ручонками в усы кому-нибудь из варяжских военачальников, которых тут было немало. По случаю праздника одет он был в темные порты и шелковую белую рубаху, вышитую обережными рунами. Перепоясан ремешком с ножнами, из которых торчала рукоять маленького деревянного меча. К всеобщему восторгу именинник скоро извлек меч и стал махать им, попадая по ногам и выставленным рукам взрослых, которые хохотали и еще больше подзадоривали именинника. К приходу княжеской четы пир и разговоры были уже в разгаре. Раззадоренные медом и греческим вином воины, седоусые и молодые, невысокие рыжебородые выходцы из Нурман и могучие с бритыми подбородками воины из Варяжской Руси, русы и темноволосые киевские дружинники старались убедить друг друга, в чем-то находя согласие, а в чем-то горячо споря. «Да на Царьград я тебе реку идти надо! Вот где добыча, вот где злато и паволоки!» — убеждал рыжебородый воин, явно из свеев или норвегов, своего соседа со смоляными кудрями. «На что нам тот Царьград сдался, коли у нас и земли, и зерна, и воска, и льна доброго в достатке, а рыба, а пушнина, а?» — возражал темноволосый. «Верно, брат Прослав, что земля дает, то и наша. А как говаривали в старину, от лишнего пусть боги нас избавят. Ведь от лишнего человек сам всем лишним становится», — закивал русой головой третий собеседник. Появление Игоря с Ольгой на время погасило горячие споры, и воины сначала немного в разнобой, а вдруг горети в третий раз дружно гаркнули: «Слово князю с княгиней!» «Где же наследник твой, темник?» — обратился Игорь к Айку, когда они с Ольгой заняли отведенные им места во главе стола. «Да вот он!» — Айк подвел мальца. «Как назвал?» «Свенгельдом, в честь прадеда!» Стоявший рядом воевода Фарлав одобрительно кивнул, явно любуясь и гордясь долгожданным внуком. «Жаль, старый Свен не дожил, чтоб потешиться правнуком. Вот он, такой же шустрый и рыжеволосый, как все в нашем роду», — с теплотой думал Фарлав. Игорь, произнося здравицу младшему Свену, поднял его на руки, желая ему быть настоящим воином и защитником. «А это подарки от нас», — молвил князь, доставая серебряный медальон, заказанный специально для именинника, и расшитую рубашонку. «Сии обережные узоры княгиня сама вышивала», — похвалился Игорь. «Великий Триглав, который приносит удачу в бою воину, охраняет от колдовства и несчастий! Да хранят вас боги, пресветлые князь и княгиня!» — восхищенно воскликнул Айк, разглядывая тонкий витиеватый рисунок серебряного оберега, исполненного в виде трехконечного переплетенного между собой змеевика. «Это непростой оберег!» «Он похож на наш древний скандинавский Мьёльнир», — молвил растроганный воевода Фарлав, подходя к сыну и рассматривая затейливый узор, сплетенный с трехконечным змеевиком. «Символизирует корни дерева Игдрасиль, объединяющего три мира — небо, землю и страну мрака. Помню, у отца был схожий». Мать тем временем, дабы сделать приятное княгине, тут же под одобрительные возгласы гостей переоблачила мальца в мягкую рубаху из лучшего северного льна. «Ого, Свен! Да ты теперь будешь охраняем мужской и женской силой! Самая надежная защита!» — воскликнул могучий светловолосый полутемник Воля. «А то! Не каждому рубаха достается самой княгиней вышитая!» — подхватил круглоликий киянин из купцов. Однако подарки оставили малыша равнодушным. Он принялся разглядывать переливающуюся золотом фибулу на одежде князя, а потом его внимание привлек неказистый старый амулет из простого дерева на коротком шнурке, который при вздымании князем вверх руки с кубком выпростался из разреза рубахи и оказался снаружи. Малец ухватился пухлой, но цепкой ручонкой за чудной не то корешок, не то изображение человечка, никак не желая отпускать его. Мать Свена-младшего, пытаясь замять неловкость, хотела забрать свое чадо, но тот вмиг надулся, засопел, а потом разразился обиженным плачем, не отпуская понравившуюся игрушку. Видно, непростой была рука спасенного некогда Рарожичами черпальщика, вырезавшего сей амулет, и не просто так вкруг него, как завороженные, всегда толпились детишки. К делу уже хотел подключиться отец мальца, но Игорь остановил его. «Ладно, не реви, воин, пусть теперь тебя хранит сей оберег, а мне моей дружины и собственного меча достаточно», — промолвил князь и, сняв шнурок, одел его на шею именинника. «Пусть это будет еще одним подарком к твоему сегодняшнему первому лету жизни». В сей миг незримый ветер времени коснулся души князя, и по телу прошла какая-то неприятная волна то ли расслабления, то ли усталости. «Мамо! А верно рекут, что ты можешь зреть судьбу человеческую, и мою тоже. Расскажи о ней», — попросил юный Ингар, находясь в своем уютном резном ложе перед тем, как после дневной беготни окунуться в сладкий сон. «Того делать не можно, сыне», — погладила по голове ласковая материнская рука. «А тебе волноваться нечего. Пока с тобой отцовский обережник, ничего худого с тобой не приключится. Спи!» Князь тряхнул головой, отгоняя наваждение, и обратился к застольным разговорам своих верных дружинников. Ведь праздник годовщины младшего Свена был еще и поводом за доброй чарой поговорить промеж собой воеводам, боярам да темникам, порешать с князем Игорем, как ныне, после ухода старого Ольга Вещева, быть дружине, куда направить стопы свои и копья. Ольга, почуяв, что мужу не до мальца, забрала его и посадила себе на колени. а то ты не обратил на сие никакого внимания, потому как был занят своей новой игрушкой, продолжая ее усердно разглядывать, вертеть в ручонках, так и этак, а потом привычно потянул в рот. Супруга Айка Нора направилась было к княжеской паре, чтобы освободить ее от непоседливого дитяти, да, заметив, с какой нежностью прижала мальца к себе княгиня, поняла, что этого делать пока не стоит. «Гляди, как княгиня с мальцом тетешкается!» — шепнула ей подруга. «Так ей-то уж своих давно пора нянчить, а детишек боги все не дают!» Тихо ответила Нора, незаметно поглядывая на княгиню, которая бережно касалась рыжих вихрастых волос на голове малого Свена. «А что, княже, не сходить ли нам еще супротив кичливой византийщины, чтоб науку киевскую крепче помнили?» Повеселев после хмельного меда, снова молвил рыжебородый темник Руав. «Зазря, что ли, в Корчеве 500 больших морских лодей стоят?» Игорь тоже все время подумывал, как бы ему лепше показать себя настоящим воином и князем. Большая часть его немалой дружины, особенно варяги и нурманы, жаждали настоящих походов, богатой добычи и славы воинской, то есть того же, чего желал и он сам. «Царьград — крепость серьезная. Чтобы на нее в поход идти, много сил надо, и конных, и пеших, и привлечение союзников-толковинов, а значит, для всего этого много серебра и злата потребуется, да с болгарами и уграми договориться», — подал веский голос воевода Олег-младший. «Был он в мать». Кореглаз, темноволос, да и станом гибок, как велина, но в поведении, в манере говорить, даже в движениях неспешных и точных, он более походил на своего прославленного отца. С ромеями Олег Вещий только недавно мирный договор заключил. Они дань исправно платят, пока нет повода против них идти». Неохотно возразил Игорь, больше чтоб пресечь Олега-младшего и показать, кто теперь главный. «Разве на ромеях свет клином сошелся?» — молвил Фарлав, кивнув невестке в сторону княгини Ольги, которую малец уже стал теребить за грудь, явно желая подкрепиться. «На море Хвалийском много богатых градов, которые разжирели на торговле с Асией. Их можно хорошо потрясти. Серебра у нас мало, арабы нынче почти не идут в Киев». Жена Айка уже и сама заметила требовательные движения сына и смущение княгини и, быстро подойдя, забрала свое уже начавшее капризничать чадо. «У меня сейчас с полсотни вильцев службу начали. Недавно с моря Варяжского прибыли. Так около десятка из них в последнем походе на море Хвалисское участвовали, что 4 лета тому был», — продолжил воевода Фарлав. «Они рекут, что там места не менее богатые, чем Царьград Византий. Добра взяли немерено. Погоди, воевода». «А как же они мимо Итиля туда и обратно прошли?» — спросил князь, недоуменно приподняв левую бровь. «Они с жидовинами хазарскими договорились», — ответил воевода. «Вот в это верю», — тряхнул кудрями киевский полутемник Воля. «Жидовины за плату и бога своего продадут, не то что проход через Итиль обеспечат. Небось, варяги им полонников по сходной цене уступили». «Подробностей договора я не выспрашивал», — молвил Фарлав. «Но, коли нужно, все разузнаю». Долго спорили воины, забыв об имениннике, который уже давно крепко спал в дальней горнице, сладко улыбаясь во сне и все еще сжимая в маленькой ручонке неказистый деревянный оберег. Уехала на своих санях и Ольга. Сопроводить ее до терема взялся воевода Олег со своим стременным и несколькими охоронцами. Игорь этому был даже рад. Присутствие более опытного в воинском деле старшего несколько мешало в жарких разговорах с темниками и боярами. Сын Олега с детства постоянно опекал его, потом ходил с отцом на Царьград, а он, Игорь, оставался в Киеве. Теперь расклад изменился. Он сел во главу стола Киевской и Новгородской Руси, и решающее слово должно быть княжеским. Пусть это запомнят все. Олег сопроводил Ольгу до самого терема. И, отпустив охоронцев, прошел за ней сначала в сени, а потом в гридницу, ярко освещенную хоросами, которые теремные слуги зажгли, едва услышав приближение хозяйки. Ольга любила, когда много тепла и света, оттого в тереме все сияло, и жарко топились печи. «Ну вот, я тебя и доставил в целости и сохранности», — молвил воевода. Ольга повернулась к нему, раскрасневшаяся от морозов, в собольей шубе и горностаевой шапке, которая сбилась чуть на бок, и воевода мельком отметил, что зима к лицу его землячки. Если на полудни жены расцветают и становятся краше всего весной, то полуночных дев красит мороз да снег. Живо вспомнилось, как северные красавицы после крепкого пара в Мовнице, называемую у них вепским словом «банька», с мокрыми волосами, рассыпавшимися по округлым девичьим раменам и упругим розовым перцем, с веселым визгом и хохотом выскакивают из дверей этой самой баньки в глубокий и чистый снег. Невольно представив среди них Ольгу, он подумал, что младший не ценит того счастливого дара, который преподнесли ему боги, соединив с прекрасой. «Погоди!» — видя, что воевода собрался уходить, взяла его за руку Ольга. «Рассыпался сон от мороза, будто и не ночь сейчас, а утро. Совсем спать не хочется, а Игорь еще не скоро вернется». Он со своими темниками да воеводами теперь долго беседовать будет. Посиди со мной, земляк, края наши полночные вспомним. «А я все время помню», — молвил Олег, сбросив шубу и шапку на лаву и помогая разоблачиться Ольге, «как тебя впервые увидел, когда с отцом Скоморохом и Сивером приехал в вашу Выбутовскую весь тебя сватать». «И теперь будто по стопам за тобой иду», — тихо молвил воевода. «Вот ты замуж вышла, а через время я женился». «Да уж не знаю, кто за кем по стопам. У тебя жена при родах умерла, и оттого наследника нет. И мне боги дитя не дают», — подходя к горячему богу печи и согревая озябшие руки, грустно заключила Ольга. «А что, показалось я тебе тогда?» Вдруг игриво обернулась княгиня, склонив голову и приподняв светлую бровь. «Еще как показалось! Я даже Игорю по-доброму позавидовал!» «Ну да!» — опять погрустнела Ольга. «Кто же тогда ведал, что у меня с детками так получится? Коли бы заранее знал, небось не завидовал!» — кинула быстрый и вопросительный взгляд жена. «Я бы все одно счастлив был», — ответил совсем тихо Олег, глядя куда-то перед собой, будто боялся, что собеседница его услышит. В гриднице наступила тишина. Согрев руки, Ольга села на лаву, устланную медвежьей шкурой. Под лавой что-то зашуршало, и гибкая небольшая тень возникла у ног княгини. Домашний хорек нырка пепельного цвета с белой мордочкой, став на задние лапки, заглядывал в очи хозяйки, словно пытаясь понять, что ее огорчило. Ольга взяла его на колени и принялась гладить. Чуткое животное успокоилось и, свернувшись калачиком, задремало. Олег подошел и сел рядом. «А может, тебе к матери Ефанде обратиться? Она многим женам в всем деле помогла». «Нет, к ней не стану обращаться», — вмиг гордо выпрямив стать, посуровила Ольга. И воевода понял, что не след более говорить с ней об этом. Они сидели бок о бок, очарованный воевода и посуровившая, но оттого не менее прекрасная княгиня со спящим хорьком на руках. Вдруг она как-то обмякла и, склонившись к плечу Олега, тихо по-женски всхлипнула. В княжеский терем возвращались далеко за полночь. Ночь вызвездила черный небосвод щедрой россыпью ярких самоцветов. Лунная богиня Мака шткала тонкую серебряную пряжу, облекая ею весь подлунный мир. И призрачный свет ее отражался от такого же холодного снега, который звонко скрипел под конскими копытами, а от дыхания коней и людей клубился густой белесый пар. «Давай напрямую через овражек!» — предложил Игорь. Разгоряченному выпитым хмельным медом и разговорами со своими военачальниками о будущих славных победах, князю вдруг страсть как захотелось навестить живущую тут недалече справную вдовицу, у которой он порой при случае согревал одинокую постель. Отношения с Ольгой давно уже вошли в привычку, а горячая вдова, соскучившаяся по мужской ласке, так радовалась нежданно выпадавшему счастью, что с ней он забывал многое. Ольга уже поди давно спит после доброго застолья, а он мог задержаться с темниками и до утра, не впервой, пусть привыкает, что у него теперь много важных княжеских дел». Молодой стременной, который с полуслова понял князя, тронув серого в яблоках коня, первым направил его по склону. Придерживая за повод храпящего и скользящего скакуна, лихо спустился на дно овражка, а потом, поддав пятками сапог по бокам, птицей полетел на противоположную сторону». На заснеженном гребне конь снова судорожно заработал передними ногами, однако задние копыта предательски скользнули по боку овражка, и, выгнув шею, вращая испуганными очами, скакун завалился на белый снег, придавив всадника». Он вскочил почти сразу, храпя и мотая головой. Тут же выскочил обратно к остальным всадникам, а его седок остался лежать на дне овражка. Двое из охоронцев немедля бросились к лежащему. «Зимород, ты как? Руки, ноги целы? Чего молчишь?» Засуетились воины вокруг лежащего на снегу молодого соратника. «Что с ним?» – встревоженно спросил князь. «Жив, но двигаться не может. Сейчас вытащим и на коня положим. Погодите, оставайтесь при нем. Осторожно его на спину переверните и никуда пока не тащите», — быстро повелел Игорь, спускаясь вниз. «Похоже, хребет повредил. Вести его поперек конской спины сейчас нельзя», — упавшим голосом молвил князь. «Вы двое, за возом. Ты...» Обратился князь к последнему из охоронцев. «В терем, немедля, вели топить мовницу, да матерь Ефанду извести о сей беде». Князю было отчаянно жаль своего совсем молодого, но ловкого стременного. Как и все в его ободрицком роду, он уважал смелых людей и щедро награждал их, несмотря на возраст и положение. А тут еще чуял себя виноватым из-за своей задумки ехать напрямик. Охоронцы под зорким присмотром князя внесли стонущего стременного в мовницу, уложив в предбаннике на широкой лаве, и принялись острыми ножами разрезать на нем одеяние, чтоб не тревожить снятием поврежденный хребет. Затем, сняв рубахи и оставшись в одних портах, Игорь с охоронцами с величайшей осторожностью внесли юношу в парную и уложили на полку лицом вниз. «Эх, пару маловато, не успела мовница прогреться, я сейчас поболее дров подкину», — молвил один из охоронцев. «Погоди, большого пару и не надобно», — остановил его князь. «Как только на теле у зиморода крупные капли пота появятся, можно звать мать». Но в предбаннике послышались голоса, и в парную вошла Ефанда в длинной льняной рубахе с обережной вышивкой по подолу и оплечью. На чреве большая руна здравия, и на спине такого же размера руна тайных знаний, что связывают разум Яви и дух Нави в единое целое. На поясе висел ее старинный мешочек с агамическими рунами, выжженными на дереве. Вражия ни на кого, кроме лежащего перед ней увечного, не глядела. Зеленые очи ее были сосредоточены. Запустив десницу в мешочек, она высыпала на полку рядом со стременным несколько рун. По знаку Игоря один из охоронцев поднес масляный греческий светильник ближе. Ефанда глянула на выпавшие руны, но ни слова не произнесла. Князь же с двумя гриднями и вовсе затаили дыхание. Мать Ефанда, как называли ее все в тереме, да и во всем Киеве, прикрыла очи и, опустив десницу на хребет несчастного, осторожно повела тремя перстами от основания черепа вниз, время от времени что-то ощупывая и поправляя из позвонков. Два гридня стояли подле, готовые по велению Ефанды перевернуть или придержать покалеченного юношу. Чародея то останавливала движение перстов, что-то невнятно проговаривая при этом, то снова чутко двигалась ими по спине болезного. Сколько это продолжалось, никто сказать не мог. Время будто стало вязким и густым, как тягучий мед. Казалось, еще немного, и оно вовсе остановится. «Все», — коротко молвила мать князя и смахнула с чела обильный пот. «Осторожно поднимайте и несите в предбанник, а пока он там отдыхать будет, приготовьте ложе, только не мягкое, а положите на доски, сложенные в четверо холст, и все, ни перин, ни сена не подстилать. Мазь нужную я принесу и умощу спину ему, потом сами будете мазать каждый вечер». Ефанда проследила, как переносят и укладывают юношу в предбаннике из светлого дерева, украшенного резьбой и плетением, где было светло от многих свечей и светильников. Поправила полотно с обережными рунами. Гридни пошли готовить ложе. Игорь затворил за ними дверь и повернулся к матери. «Ну что, мамо, зимород ходить будет?» — с надеждой вопросил он. Ефанда устало взглянула на сына и вдруг замерла. «Где твой оберег?» — спросила она, уже предощущая беду. «Так это мальцу Айка. Он плакал, вот и подарил. Да что тут такого особенного?» — сначала запинаясь, а потом уже тверже возразил Игорь. «Ты его подарил?» — чужим голосом уточнила Ефанда. «Так вчера... «Малому Свену, на годовщину!» — пробормотал князь, чувствуя, сколь сильно мать расстроена его поступком. Игорь любил мать. Она всегда была рядом, оттого стремился не обижать ее, особенно после смерти дядьки Ольга. Осторожно тронув мать за руку, Игорь тихо молвил: «Ну, не мог же я отобрать у дитяти». «Если подарил, то забирать нельзя. Оберег нельзя украсть или завладеть им силой. Его можно только передать по доброй воле. Только не надо было дарить именно этот оберег. Это ведь отцова память и защита твоя!» — шептала она, глядя куда-то перед собой тем взором, от которого Игорю всегда становилось не по себе. «Моя защита — меч и дружина!» Повторил Игорь слова, сказанные вчера, не признаваясь в том, что чувствовал себя неуютно без отцовского оберега, а теперь еще этот случай со стременным. «Будет ходить твой зимород», — устало молвила Ефанда. «Приглядывай пока, а я домой. Мазь привезу».